Глава пятая. Вермут. Болотистый и листый запах стал появляться еще на подходах к затону, а теперь со всей силой ударил мужчину в нос. Среди полуразрушенного городка, его бетонных и деревянных строений, он сталкивался с похожим запахом сырости только в подвалах и коллекторе, а здесь воздух был гораздо влажнее, земля мягче. Обзор не закрывался домами, а противный мелкий дождь был визуально практически незаметным. Вермут бывал на затоне только однажды, и эта болотистая местность ему совсем не приглянулась. С пригорка внизу он видел брошенные суда, изрядно проржавевшие и почти полностью лишившиеся своего цветного покрытия. Белого, серого, где-то синего или красного. Разводящий знал, что его уже заметили. Да он, собственно, и не прятался, не для этого наемник проделал путь. Спустившись с плато, он в быстром темпе добрался до станции и на подходах к ней остановился, как велели часовые. Ситуация Вермута веселила. Давно никто из наемников его не тормозил, чтобы не подпустить к своему жилищу. Жилище, кстати, такое себе. После мертвого города территория станции казалась мужчине коробкой из-под холодильника. Маленькая, только основное здание, несколько надворных построек в виде КПП и цеха. Скорее временная база для отряда, а не постоянная для бригады. Дождался, когда к нему подойдут часовые. Дождался, когда свяжутся с командованием и согласуют его внезапный визит. Под капюшон костюма уже начали проникать капли дождя, при этом не забывая и на лице осесть, отчего прохладный ветер кожей стал ощущаться отчетливее. Ферганец ответил не сразу. Понятное дело, Вермута никто не ждал, а он и не предупреждал никого, но отказать в визите местный разводящий не посмел. Была вероятность, что наемника не окажется на месте. Ну и дождался бы, в крайнем случае. Оказавшись на территории станции, мужчина бегло всматривался в каждого наемника. Любопытство и интерес найти зашифрованного помощника ферганца начинали пахнуть зарождающейся навязчивой идеей, а когда среди видимой части бригады нужный человек не обнаружился, еще и сомнениями. «Если он ее все-таки прячет, то пусть хотя бы здесь», — мысленно озвучивал свою надежду Вермут. Впрочем, блуждать по территории никто ему не позволил. Практически сразу проводили в кабинет разводящего и ушли только по приказу лидера. В помещении ожидало двое — знакомый ферганец и еще один мужчина. Средних лет. Будучи хоть и не сильно, но младше первого, второй имел грузный теплый взгляд и забранные в короткий хвост тусклые пепельно-коричневые волосы. Министр не иначе, и сидит с видом важнее, чем у его командира. Должно быть заместитель. Доброго дня, господа наемники. Вермут практически сразу, как только закрылась дверь, поприветствовал коллег и присел на единственный свободный стул, словно для него и приготовили. «Добро пожаловать, Вермут. Надеюсь, путь был легким?» — проговорил второй, да еще настолько елейным тоном, что наемника едва не вывернуло наизнанку. При этом в его голосе слышался легкий акцент. Видимо, мужчина иностранец. «Вполне». «Как же все официально, прямо академически, словно президентские переговоры, а не встреча двух разводящих глубоко в тылу у зоны, и Вермута от этого немного воротило с непривычки. Одно было хорошо. В помещении было тепло и сухо, то, что надо после дождя». «Ну-с», — не успел разводящий поинтересоваться именем собеседника, как в разговор вступил и сам ферганец, до этого молчавший. «Какими судьбами? Случилось что-то или решил просто на чай забежать? Не мудрено в такую слякоть». «Если бы», — усмехнулся мужчина. «Случилось. Военные мне дали ясно понять, что если мы не перестанем убивать их посыльных, нас прикроют. Верхушка молчит, а нам нужно что-то решать. Они не в первый раз угрожают, ничего не будет. Снова этот приторный тон, словно человек с хвостиком, говорит с глупым ребенком, а не с разводящим одной из бригад. «Ты тут совершенно лишний», — раздраженно подумал Вермут. «Совершенно». «А где гарантии, что не будет? Они настроены серьезно». Сдержав внутри язвину, ответил он. «Я так понимаю, есть предложение». Хотя и говорил ферганец не слишком охотно, но общаться с ним было приятнее, чем со вторым, сидящим рядом. «Да, предлагаю отказаться от контрактов, в которых отсутствует заказчик. Уже понятно, что они направлены на посыльных от военных. Единственное, потеряем в прибыли, что, конечно, не приветствуется. Но если это необходимая жертва...» Вермут на секунду замолчал, пробарабанив по столу короткую показательную дробь и замер, устремив взгляд на местного разводящего. «И чтобы понять, такая ли уж необходимая эта жертва, мне нужно кое о чем тебя попросить. С глазу на глаз». Пауза. Нехорошая, долгая, электризуется с каждой лишней секундой. Боятся, что он кинется на ферганца или из вредности не хотят расставаться. По сути-то, он не имеет права выгонять чужого заместителя, но если бы имел, выпроводил уже давно. По лицу ферганца на секунду скользнула тень. То ли собрался припираться, что ожидаемо, то ли понял, о чем Вермут хочет его попросить и не радуется этой просьбе заранее. Но это тоже ожидаемо. «Ступай, Мадьяр, все в порядке». Мужчина поднялся и молча покинул помещение. «Ни тебе прощаний, ни зовите, если что. Никакого услужливого лебезения». «Мадьяр». Вермут задумался, стараясь вспомнить, где слышал подобное. «Венгр, надо же». Синдикат многонационален, но о существовании в нем еще и венгров он не знал. «Неприятный у тебя заместитель», — заметил Шатен, когда дверь закрылась за его спиной. «Заметил не с целью обидеть, а просто как факт. Ну и чтобы как-то разбавить наступившую напряженную тишину. Не лучший способ, но...» «Он и не должен быть приятным». Ферганец хоть успешно и скрывал свое неудовольствие, но нотки все же прослеживались. Глядел так, словно прикончил бы прямо здесь. Плохой настрой. С таким обычно помощи не дожидаются. «Согласен». Снова пауза. «Почему ему так неловко продолжать этот разговор? Сказал А, говори Б. Отступать поздно. Казалось бы, что такого в том, чтобы попросить на время бойца? Но выглядело это все так, словно разводящий пришел к сутенеру договариваться. И, похоже, именно так его коллега это и расценивает. Тем не менее, неважно, как его просьба будет выглядеть, итог должен быть один. Положительный в его пользу. «Я все знаю про твою Геллу. И про статью, и про эксперименты, и про левый ПДА, за которым ты ее прячешь». «Я никого не прячу». Затонский разводящий казался каменно спокойным, ни единого нерва на лице не дрогнуло, словно именно это он и ожидал услышать. Кстати, вполне возможно. Ферганец далеко не дурак. «Профиль уже был зарегистрирован, я лишь заменил банковский счет. А имя? Наемнику даже полезно иметь их несколько. Но ты же не из-за любопытства решил это все обсудить, верно?» «Верно. Одолжи бойца, через пару дней верну». Просьбу озвучил, спокойнее не стало. Наоборот, внутри все натянулось сильнее прежнего, словно в ожидании приговора. «Хоть бы он понял, что это действительно важно», — умолял Вермут. «На кону наша деятельность, и мы сами». Ферганец выдохнул, шумно да нельзя, и легко кивнул головой, отказывая. Шатен и предполагал, что будет непросто, но надеялся, что пускать в ход менее мирные методы не придется. «Я заплачу, только назови сумму». По лицу Затонского разводящего скользнул багрянец, нехороший, возмущенный. Теперь аналогия с сутенерством вывалилась в полной мере, и она ему явно не по вкусу. При условии, что именно это его возмутило, а не сам факт выпрашивания. Казалось, еще мгновение, и ферганец со скандалом выпроводит его вон, но этого не произошло. Мужчина скрыл свои недовольства практически так же молниеносно, как и дал им выйти на волю. «Извини, не могу. Мне здесь самому нужны люди. Да, я не выспрашиваю подробностей, что именно ты хотел сделать, потому что откажу в любом случае». В тоне мужчины даже какое-то сочувствие послышалось, на первый взгляд кристально чистое, но звон все равно показывал его лживую оболочку. «О нет, не в любом», — усмехнулся Вермут. «Тогда я буду вынужден доложить о ней, главку, бойцам. Безопасность бойцов превыше наших с тобой взаимоотношений, а я не могу быть совершенно уверенным в том, что твоя лабораторная крыса не начнет бросаться на своих товарищей. Пока что товарищей». Ситуация, по сути, патовая. Угрожать наемник все-таки не хотел, но чтобы получить желаемое, готов и по костям потоптаться. Было видно, что его коллега загнан в угол, и выход из него один. Пустить Вермуту сейчас пулю в лоб и дело с концом. Но тогда и ему самому конец. Но ведь мужчина может сообразить и другие способы от него отмазаться. Так что следует быстрее скинуть предложение снова, отрезав любые пути к отступлению. «Пара дней, ферганец, и я верну ее тебе. Все станет как раньше, ваша тайна умрет вместе с нами троими. В конце концов, мы делаем общее дело». «Если с ней что-то случится...» — уломался-таки ферганец, нехотя соглашаясь. «Не случится». Теплое чувство от маленькой победы позволило Вермуту более не имитировать холодную уверенность, а испытывать ее всецело, как есть. Добившись своей цели, он позволил себе расслабиться. Затонский разводящий вызвал девушку сразу же, торопливо, словно боялся, что может передумать. «И куда отправитесь?» — вопрос мужчины рассек тишину ожидания. Решил-таки узнать подробности, раз отпустил. Но это ничего, здоровое любопытство. «К Ростку». Было бы правильнее рассказать мужчине весь свой план, но Вермут подозревал, что выложи он все как чистую монету, и его коллега найдет зацепку, с помощью которой сорвет договоренность, посему не слишком откровенничал. Ферганец тихо цокнул, покачал головой. «Далековато». Гелла. С интуицией у нее были достаточно сложные отношения. Когда-то предчувствие не подводило, и ожидаемое что-то случалось, а когда-то наоборот, создавая и оставляя после себя только неприятную тревожность. Сейчас предчувствие девушки буквально вопило о том, что что-то не так. Разголосилось оно во время похода к Скадовску. Мадьяр вел себя максимально странно, петлял зачем-то кругами, высматривал все по сторонам, словно чего-то или кого-то ожидая. Задавал странные вопросы о самочувствии, о комфорте, даже об отношении к разводящему. Но на этом вопросе разговор Гелла оборвала. Мало того, что для мужчины было очень нетипично интересоваться настолько углубленно ее делами, так он еще и в личное полез, причем совершенно бесцеремонно. Словно лучший друг, которым Мадьяр вообще-то не являлся. Как оказалось, на Скадовск он доставлял жалкую коробку игральных карт. Новых в упаковке, которая, впрочем, тут же была вскрыта. Может, она чего-то не понимает, но давно ли карты с изображением голых женщин стали ценным грузом, что их доставляют наемники, да еще и в парном количестве? Но втягиваться в это Гелла сочла бесполезным и смиренно дожидалась отбытия обратно на базу. Дежурство с нее сняли, и девушка наслаждалась на самом деле наступившей амнистией, отмечая ее откровенным бездельем. Отдохнув, планировала на следующий день отправиться подальше за реку, чтобы немного потренироваться в стрельбе. Потом заняться таки рукопашным боем, но первый пункт отвалился сам собой из-за плохой погоды. В целом, не помешало бы и в таких погодных условиях пострелять, но зная, что наверняка промокнет до нитки и промерзнет, наемница отказалась от плана. Хотела с утра пораньше нагрянуть к Ферганцу с просьбой о тренировочном бое, но тот принимал кого-то, и поэтому вторая часть планов на день также испарилась, по крайней мере до вечера. Впрочем, долго сидеть и скучать ей не пришлось. Когда разводящий позвал к себе, Гелла едва ли не полетела в кабинет. Контракт? Задание? Или мужчина просто захотел ее видеть? Третье, к слову, насколько было приятным, настолько и пугало. Ферганец привел ее в наемники, едва ли не воспитал для всей этой работы, научил сражаться, верно хранил секреты и в целом вел себя как достойнейший человек, на которого можно положиться. Никакого нарушения личных границ, никакого обесценивания интересов. Но сейчас что-то в командире переменилось. Его поведение штормило, унося то в какую-то агрессию, то наоборот, в чрезмерную миролюбивость. Появились физические контакты, которых раньше без причины ферганец себе не позволял. И взгляд непонятный, давящий, явно скрывающий какую-то важную и непростую мысль. Впрочем, в дружбе случается всякое. Разводящий мужчина симпатичный для своих лет, совсем не походящий на стареющую развалюху. Но он годился бы девушке в отцы и представлять что-то иное. Геллу посетил неприятный холодок, когда она задумалась над этим впервые. На пороге комнаты она, словно врезавшись в стеклянную дверь, замерла на месте. И к какой причине из трех это относить? Задалась вопросом наемница, удивленная присутствию на базе чужого разводящего. Он сидел с самодовольным гордым видом, в отличие от ферганца, мрачного, словно самая прохладная тень. Поприветствовала обоих, пытаясь сохранить невозмутимость, с какой залетела в комнату. Но удалось это не очень. Растерянность читалась на ее бледном лице, словно была написана яркими чернилами на белоснежном листе бумаги. «Не присаживайся». Командир остановил Геллу, едва та приблизилась к свободному стулу и приготовилась приземлиться. «Что ж, хорошо. Значит, она пробудет тут недолго. Компания собралась довольно угнетающая, но убери из нее один внезапно пожаловавший сюда элемент, станет гораздо лучше». Девушка не помнила имени гостя, но помнила, кто он. Знак памяти на губе почти зажил. Возможно, и следа не оставит. Назвать страхом чувство, которое она испытывала, находясь в компании чужого разводящего, было нельзя, но какая-то тревога продолжала давить каждую секунду. «Он здесь из-за меня», — меланхолично подумала Гелла. «Пожалуйста, пусть я ошибаюсь». «С этого момента ты поступаешь в распоряжение Вермута. 2 дня. При необходимости можешь выйти на связь со мной». Задача поставлена яснее некуда, но исполнять ее что-то нет особого желания. Ни у нее, ни у ферганца, видимо, раз мрачный такой. Наемница только согласно кивнула. А куда деваться? Не затевать же второй скандал подряд. Помолчав, командир добавил. «Собственно, это результат твоей расхлябанности, так что не дуйся». «Стоило ли говорить что-то еще?» «Совершенно нет. Вермут пришел за ней, потому что она допустила ошибку. Получается, ферганец проучить ее так решил, отдав другому разводящему по первому требованию?» «Черт, лучше бы дальше дежурила». Сетуя на свою сложившуюся судьбу, девушка отправилась собираться. Дождь все не утихал, временами усиливаясь из-за ветра, при этом калашматя мелкими каплями в спину и капюшон, накинутый на голову. Они шли, не останавливаясь, на привал и большую часть времени в тишине. Вермут говорил мало, а если и заводил речь, то только по делу. Перед сборами он сказал, что они отправятся на Росток, и поэтому родную форму придется оставить на базе. Никогда там не бывавшей ранее Гелле потребовалось время, чтобы понять причину. А поняв, она сочла смену формы верным шагом. Ей хотелось бы вернуться обратно, а не быть убитой каким-нибудь долговцем. Как выяснилось чуть позже, пришел разводящий из мертвого города сюда один. Ни подкрепления, ни какого-нибудь единичного бойца, а мотивировал это стремлением сокрыть ее деятельность от еще больших глаз. Весьма уважительно по отношению к чужим секретам, чем бы он на самом деле не был движим. За свою скромную в плане походов карьеру Гелла никогда не отходила далеко от Затона. Бывала в окрестностях Юпитера, один раз в Припяти, не слишком большой радиус для путешествий. Плюс большую часть из походов она провела в компании Ферганца. До вступления в синдикат вовсе не рисковала идти куда-то дальше Штей и Кордона, прекрасно осознавая, что зона – место очень опасное. Тогда, после второго взрыва, когда из лаборатории удалось выбраться, девушка внимания на местные пейзажи не обращала. Бежала так быстро, насколько хватало сил истощенному организму. Думала, откуда появляются люди, туда и надо стремиться попасть, но не к людям, просто в то направление. Годы в попытках забыть тот хаос каждую ночь снова и снова напоминали ей о нем. Гелла видела, что вырвалось в тот день из лабораторий, и наблюдала этих существ по сей день, бродящих по зоне. Иногда она задумывалась, чем бы стала сама, не привези ее так поздно. Тогда бы она в тот день бежала бы не от мутантов, а бежала бы с ними. Но прошлое – это прошлое, со временем оно отпускает, и жить настоящим становится легче. Кошмары прекратились. Бежать больше не требовалось, и зона уже не вызывала таких травмирующих чувств, когда от одного осознания творившегося здесь хотелось реветь навзрыд. Только найдя себе место в этом ограниченном пространстве, наемница стала отмечать, что зона по-своему красива, своей тишиной и скромностью, где-то даже своими странностями. Когда они миновали окраины Юпитера, начались незнакомые места. Возможно, Гелла и слышала о них, но не знала наверняка, как они выглядят. Пустыри сменялись холмами и лесистыми участками, хотя называть лесами полумертвые голые скопления деревьев язык поворачивался с трудом. Было решено не лезть на рожон, поэтому если наемники замечали мутантов, то старались пройти как можно скрытнее. А их тут было побольше, чем на Затоне. Можно сказать, что в принципе все было другим, в отличие от ее места обитания. Когда на горизонте замаячил яркий на фоне пасмурного окружения лиственный пожар, Гелла невольно восторженно выдохнула. Про рыжий лес она слышала, и это непременно должен быть он. Пышный и пестрый массив деревьев подходил под знакомое описание. Он приближался, деревья становились выше, пожар ярче, казалось, еще немного и начнет обжигать своим пламенем. «Разве нам не туда?» — спросила девушка, когда Вермут свернул в сторону и лес начал отдаляться. «Нет, нам там делать нечего», — сухо ответил наемник, продолжая путь. Гелла на секунду расстроилась. Должно быть, мужчина постоянно видит такое, ему не понять ее чувств. Наемница ощущала себя несколько неловко в незнакомой обстановке, и когда лес остался позади, а им в спины донеслись эхом короткие автоматные очереди, сердце той едва не рухнуло вниз, к пяткам. Может, не так уж и плохо, что им нужно идти мимо. «На обратном пути полюбуешься, если время будет». Сам лес уже пропал из зоны видимости, когда наемник вновь подал голос. Как-то насмешливо даже. Возможно, он имел в виду местность в целом, если только не прогружал эту фразу настолько долго. На всякий случай пялиться по сторонам и останавливаться через каждые несколько метров Гелла перестала. В какой-то момент пахнуло знакомыми болотами, но не так явно, как девушка привыкла. В зоне было немало стоялых отравленных водоемов, возможно, где-то недалеко один из них и дает о себе знать более прохладным ветром и сырым ароматом. Стоило лучше рассматривать и запоминать карту зоны, сейчас бы не гадала, что, где и как, и за это наемница корила себя. Видимо, не просто так ферганец периодически указывает ей на ее неорганизованность. Что ж, а идти, уткнувшись носом в ПДА, зеленоглазая не хотела. Неуважение к спутнику, даже если ему, похоже, на это плевать. Когда природное пространство начали захватывать разного рода постройки, появились и другие сталкеры, в большем количестве, чем им встретилось за все время пути. Наемники встретили одного, копошащегося в кустах, с детектором в руке. Сталкер не обмолвился с ними ни словом, проводив их усталым, нетерпеливым взглядом. Среди покинутых на первых взгляд строительных лесов путников задержали их же коллеги, но ненадолго. Отряд принадлежал к бригаде мертвого города, и, узнав в одном из одиночек своего командира, пропустили, для колоритности пустив-таки вслед пару прощальных выстрелов. Здешним может показаться странным, что двое обычных сталкеров спокойно прошли через наймов. Назидательно пояснил Вермут, когда выстрелы умолкли, а они сами скрылись среди железнодорожных составов. Здания вокруг напоминали стандартные заводские помещения, и Гелла поняла, что они почти пришли. Росток ведь раньше был заводом, так что такое окружение вполне соответствует. Впрочем, не ошиблась. Свернув с железной дороги, путники прошли к высокой арке внутри бетонного строения, и по остаткам от турникетов девушка догадалась, что это могла быть проходная. Проходя мимо, та хотела ладонью провернуть остатки от металлической вертушки, но конструкция не поддалась. Зачем? Объяснить достоверно не могла. Просто бесполезный импульс. Что-то вроде того, когда, проходя мимо той или иной дикой растительности, ты на автомате срываешь листик или веточку. Коробка из зданий цехов, заросший высокой травой внутренний двор между ними и большой недострой посередине, венчавший всю композицию. Место казалось совершенно необитаемым. Его тишину нарушал только монотонный стук мелких дождевых капель по металлическим поверхностям и шелест травы, когда наемники пробирались непосредственно к недострою. Со слов впереди идущего Вермута, их ожидала встреча с одним из посредников, а раз назначена она была среди этих цехов, место не такое уж и необитаемое, и стоит быть начеку. Они поднимались по голым ступеням наверх, преодолевая этаж за этажом, и остановились на третьем, заполненном разным строительным мусором, как, впрочем, и другие. Насколько было приятно после длительного перехода промокшим оказаться в укрытии. Костер превратил бы скромное убежище едва ли не в прекраснейшие апартаменты, но разводить огонь наемники не стали. Велик риск привлечения лишнего внимания. Задача следующая. Мужчина приступил к объяснениям сразу же, едва только перевел дыхание. Выудить из посредника все, что он может знать про эти контракты. Он ожидает, что навстречу придет только один наемник. Соответственно, тебя видеть не должен. Как только я его заболтаю, тебе нужно вырубить его и обыскать его сознание на предмет нужной информации. Хотя, вырубать не обязательно, можешь приступить сразу. Вопросы есть? Есть, выдавила из себя слово пораженная Гелла. Кем он ее счел, что предлагает такое? Великим телепатом? Суть задания рушилась буквально на глазах. Читать мысли девушка не умела. Ладони вспотели от осознания, что та подвела обоих своих командиров. Но как так вышло? Ферганец знает о том, чего она может, а чего нет. Как допустил такую оплошность? Как бы теперь объяснить? «Я не могу, как вы, ты сказал, обыскивать. С чего ты вообще решил, что такое возможно?» «Раз можешь воздействовать на человеческое сознание, значит и чтение мыслей тоже должна юзать». Наемница видела, как лицо Вермута сменяло одну эмоцию на другую. Растерянность, за ней разочарование, а после раздражение, если судить по сдвинутым к переносице бровям. Похоже, что такого поворота событий он не ожидал, а ферганец не счел нужным его проконсультировать, тем самым подставив. «Послушай, выкрутасничать будешь у себя на базе перед своим разводящим, а передо мной не надо. Мне плевать, почему ты это делаешь, но лучше тебе остановиться и содействовать». «Ты глухой? Сказала же, я не умею!» Наемница недобро прищурилась. «Похоже, что мужчина ей не верит». «Оно и не мудрено, вообще-то, учитывая, с каким неудовольствием их бригада согласилась на задание». Как убедить Мерха, Гелла не знала. Да и сам он хорош. Сначала привел и только потом начал условия обговаривать. Непредусмотрительно. Мне незачем врать. Вермут грязно выругался и отвернулся от девушки к окну. Той стало неловко, словно бы она в чем-то провинившаяся ждет своего наказания, выговора, и ожидание это угнетало. Наемник не стал дальше ее принуждать к невыполнимому, но и не стал в этот же момент докладывать ферганцу о провале, что было бы логично. Он просто стоял. То ли обдумывал, то ли ждал чего-то. «Тогда просто выруби его. Сделаем вид, что ты можешь тут пригодиться». После непродолжительного молчания с натянутой усмешкой выдал разводящий. Его слова неприятно оцарапали самолюбие девушки, но вместо того, чтобы придумать какой-нибудь остроумный ответный выпад, та, отчеканив «есть командир», отправилась на поиски укрытия. Этаж был большим, в распоряжении несколько крыльев, забитых разного размера ящиками и стеллажами. Но Гелла решила найти место в достаточной близости к Вермуту. Быстрее увидит, если придет посредник, быстрее сможет показать свою небесполезность. Девушка удивилась, насколько смысл, вложенный в какую-то обычную фразу, смог ее поранить. Почему из-за чьих-то неоправданных ожиданий должно быть неприятно ей? Этот идиот сам виноват. Или все-таки нет? Нездоровое чувство вины преследовало наемницу едва ли не с подросткового возраста и в моменты каких-то неудач напоминало о себе. Ферганец по головке не погладит за срыв операции. Да и в целом, слишком часто она в последнее время косячит. Косячит и эмоционирует. Пасмурная погода позволила девушке найти себе укрытие за грудой деревянных ящиков вдали от освещенного пространства. В ее углу была практически тень. Придется поднапрячься, чтобы что-то там заметить. Гелла сидела за ящиками и размышляла. «Сделаем вид, что ты можешь пригодиться». «Черт, да плевать, пусть думает, как хочет. Он чужой». Но вот как теперь ферганцу все это объяснить? Снова накажет, если не вышвырнет из синдиката. Девушка не была уверена, что наемников вообще можно покинуть. Как-то раньше не было причин это обдумывать. Накручивать себя она не любила, но не могла остановиться, когда наступал такой момент. Мысли друг за другом выстраивали странную, искореженную логическую цепочку, которая не выдержала бы никакой здравомыслящей критики. Так глупо. Сняв перчатку, девушка помассировала пальцами защипавшие глаза, убеждая себя, что щиплют они от пыли и усталости, а не от унизительного желания всплакнуть. Слишком частого желания в последнее время. Нужно будет отдохнуть недельку. Заключила зеленоглазая, твердо решив, что выбьет себе длительный выходной, как только окажется дома. В конце концов, ее командир не зверь, а косяки и срывы стали частыми, может, и в самом деле из-за банальной усталости. Вдалеке послышались голоса. Несколько довольно грубых мужских. Они становились все ближе и остановили свое движение внизу, чуть поодаль от недостроя. Посредник пришел бы один, с большей вероятностью, так что, скорее всего, это не он. Подтверждение своим мыслям наемница увидела в вермуте, явно напрягшемся и скрывшемся подальше от стороны голосов. «Долговцы», — шепнул тот, подобравшись к укрытию Геллы. «Четверо. Один хорошо экипирован, был ведущим, трое других налегке. Скорее всего, какие-нибудь новички». «А посредник твой где?» Спрашивать, среди гостей ли он, смысла не было. Было бы это так, разводящий не напрягался бы. «Без понятия». Мужчина проверил свой ПДА, пролистав сообщение, и замер, затаившись в тени. Доблестные долговцы не спешили ни приближаться к месту их дислокации, ни сдвигаться куда-либо еще. А через непродолжительное время снизу к наемникам донесся запах дыма. Мужчины развели костер, а значит, уходить в скором времени они не планировали. Девушка сначала заволновалась, что их обнаружат, и тогда не миновать перестрелки с превышающим числом противника, но потом вспомнила о своем внешнем виде и подуспокоилась. Что с того, что тут спряталось пару обычных сталкеров? Как пришли, так и уйдут. Одиночки для долга не более чем безобидные насекомые. Снова раздалась резкая шипящая ругань рядом, и Гелла подумала, что их таки каким-то образом нашли. Но нет. «Посредника сегодня не будет. Встреча завтра». Было видно, что Мерха такой расклад совсем не устраивал. Нахмурился. ПДА того гляди сейчас раздавит своей ручищей. «Как я тебя понимаю?» Девушка и в самом деле сожалела. Много незапланированных потрясений за день у этого человека. Но вслух ничего не сказала, только испустив тихий печальный вздох. «Переночуем в баре. Кажется, наш поход немного затянется». Со вторым Гелла согласилась, но вот с первым... Да, скоротать время в специальном заведении – идея хорошая, но... Если их рассекретят, то на базы никто не вернется. Ко времени, когда наемники собрались выдвигаться в сторону Старингген, количество долговцев увеличилось. Из четверых они превратились в примерно десяток и расползлись практически по всей территории заводских цехов. Голоса нескромно жужжали внизу, когда они поднимались все выше, на крышу недостроя. Дождь успел закончиться. Повечерело, но идея заруфить высотку казалась не слишком удачной. Девушка быстро перемещалась за вермутом, велевшим ей не отставать. Тот вел себя так, словно не в первый раз оказывается в окружении враждебной группировки. На вопрос, почему бы просто не пройти, мы же в заре, наемник сказал, что при всем своем напускном благородстве бойцы долго не побрезгуют поживиться вещицами заплутавших одиночек. Качественными и дорогими, что, кстати, может вызвать подозрения. А придумать причину задержания и дальнейшего расстрела много ума не нужно. По строительным лесам, продвигаясь по обветшалым деревянным и ржавым металлическим переходам, наемники оказались в непосредственной близости к одному из цехов. Рядом, на расстоянии чуть больше метра, был пустой оконный проем. Достаточно большой, чтобы через него можно было пробраться. Вермут отправился туда первым, перемахнув пропасть между строительными лесами и окном, но наделал при этом не критично, но ощутимо много шума, когда одна из дощечек после прыжка звонко грохнула о металлическую балку, на которой лежала. Гелла интуитивно пригнулась, но потом поняла, что даже присевший выглядит на высоте легкой мишенью для бойцов снизу, и идею прятаться откинула. Звон перекладины почти утих, Но разобрать звуки в лагере девушка все равно не могла из-за стучащей в ушах крови. Адреналин подскочил резко. Так волнительно не было даже в момент перехода из недостроя, когда они крались по лесам буквально над головами долговцев. Девушка сиганула следом, ввалившись в темное помещение, где разводящий метался между проемами окон с другой стороны, то и дело в них выглядывая. Звук выстрела наемница слышала приглушенно и поняла, что он предназначался им только в момент, когда от попадания в строительные леса зазвенели балки. Заметили ли они, что проникли в здание люди или приняли их за местных мутантов? Второе было бы очень кстати. Долговцы тогда просто прочесывали бы территорию цехов и не совались бы на железную дорогу. «Сюда, на состав!» Едва выпалил Вермут и исчез в другом оконном проеме на противоположной стене, когда они спустились на этаж ниже. На раздумье времени не было, и девушка прыгнула следом, благо уровень второго этажа не сильно возвышался над вагоном какого-то поезда. С вагона на землю уже практически беззвучно. В окнах цеха стали то и дело мелькать лучи фонарей, эхом раздаваться резкие короткие команды, но когда кто-то из бойцов долго выглянул в сторону состава с уровня второго этажа, наемники уже находились достаточно далеко. Бонсай. Наемники со стороны кордона. Бонсай проснулся под эту новость и поднял на базе тревогу. Группа хоть и состояла всего лишь из 5 человек, парень знал, что эти 5, как его ренегатские 10, а то и все 20. Но главное, что они тут забыли? Кто-то его все-таки сдал, и это отряд для казни? Может, просто заплутавшие или какой-то контракт выполняют? Нет, таких совпадений не бывает. Мерхи тут по его душу. Отряд из своих наемников он собрал быстро. Сам тоже собрался и готовился выдвигаться, чтобы встретить врага горячим свинцом. Думал, что если нападет первым, застанет своих коллег врасплох, то вполне сможет защитить свое процветающее дело. Но и подопечных тоже. Как выяснилось, воюют ренегаты из рук вон плохо, так что пришлось их обучать. Не с нуля, но многому. И таким своим отношением разводящий начал зарабатывать авторитет, держащийся не только на страхе и обязанности к работе. Их поход остановил воробей. Бонсай часто советовался с ним, где и как поступить. Парень казался не на шутку сообразительным и не подводил. Для считавшего одиночек тупым пушечным мясом такой человек был буквально великим открытием. Едва ли кто-то мог быть таким же сообразительным, даже при наличии элементарных умений в тактике и военном деле. «Попробуй поговорить с ними, может, это подмога. Сам понимаешь, что мы тут сидим без связи с твоим командованием. Вот они и ищут, даже на болото забрались», — говорил Альбинос, оставшись с Бонсаем наедине. «Они всегда совещались вдвоем», и до посторонних ушей доносили только то, что им необходимо знать. Парню стало не по себе от мысли, что его заместитель может оказаться предателем. Одиночки готовы продавать друг друга только так, хлебом не корми. А воробей все-таки был одним из них. Не ему найму, конечно, осуждать, но... Во-первых, нет резона так поступать. Во-вторых, сталкер слишком хорошо устроился под его началом, чтобы все вот так просто рушить. Нет, искать предателя придется среди остальных. К совету Альбиноса Бонсай прислушался и отправился в поход с мирным знаменем. Но все равно каждый был готов к схватке, хотя мысль об убийстве своих прямых коллег казалась довольно неприятной. В частности, для бойцов. Сам разводящий кодекс уже нарушил. Они нашли отряд в районе старой церкви. Те как раз прочесывали окрестности, когда Бонсай с подчиненными вышли на контакт. Парень поразился догадливости воробья. Наемников и в самом деле прислал вермут в качестве подмоги, и те, не найдя возможности связаться, отправились на поиски. Тому, что это подмога, Бонсай тоже немало удивился. Значит, следовало ему пропасть, чтобы вермут соизволил помочь. Возвращался на базу парень с беспокойством. Все же она полна его сторонников, и те, не разобравшись, вполне могут затеять бой. С одной стороны, оно и хорошо, меньше геморроя, и не придется лебезить перед пришедшими, строя из себя добродетеля. Но с другой, если их убьют, то его планы раскроются слишком рано. Ренегаты не готовы к серьезным столкновениям, а без них потом не обойтись. На удивление, все его подопечные вели себя так, словно и в самом деле трудятся исключительно на благо синдиката. Вели себя спокойно, не привлекая лишнего внимания. Воробей донес до каждого бойца, что происходящее здесь не должно оказаться доступным для прибывших гостей. «Для вашего же блага», — так я им сказал. Отрапортовал по-тихому заместитель, как только Бонсай переступил порог своей базы. «Всю шоблу вокруг себя собрал», — смеялся один из пришедших мерхов уже вечером, когда он устроил им совещание. Мужчины собрались в лидерском кабинете, прогретом каминным теплом, и обсуждали все, попутно ужиная. «Шобла не шобла, но они хотя бы помогают», — звучало как упрек, но Бонсай так и хотел. Естественно, оправдываться перед ним никто не собирался, но ради справедливости поведали о делах, творящихся севернее болот. Рассказали про контракты, про то, что на самом деле их бригада только и занимается, что истреблением заказываемых сталкеров, попутно прочесывая подземелья и заброшки институтских комплексов. Бонсай удивился, что его коллеги настолько развернули свою частную деятельность, не получив на это заказа. Нетипично, но похоже на кону что-то и вправду ценное. Упомянули и про давление со стороны вояк, но разводящий отнесся к этому с пренебрежением. Стандартная песня, неясно, почему вермут так всполошился. «Тебе бы вернуться, присоединиться, для синдиката сейчас каждые руки на вес золота», выдал командир отряда, плотный, сидеющий мужчина с крупным грузинским носом. «Я, конечно, подумаю, Саба, но ничего не обещаю», покачал головой Бонсай, твердо стоя на своем. «Две крупные бригады, думаю, способны решить проблемы без нашего участия, а территории сами не захватятся, между прочим». «Мое дело сказать, твое отказаться», — беззлобно махнул рукой Саба, и больше к этому вопросу они не возвращались. «Мир миром, но долго скрывать истинное положение дел не получится. Можно было бы попробовать переманить их на свою сторону, но Бонсай уже заранее знал, что эта затея совершенно провальная. Саба сам не согласится идти против вермута и другим не даст. Слишком мирный мужчина, как для наемника. Веселый, балагуристый, относится хорошо и к разводящему в мертвом городе, и к здешнему. Но и держать их среди своих сторонников слишком долго парень не мог. Может, и вправду стоит присоединиться к другим бригадам? Личные отношения одно, но тень нависает над синдикатом в целом, а если он исчезнет, чем ему потом управлять? Мертвыми душами? Когда был объявлен отбой, и Бонсай остался один, он вызвал к себе воробья. «Боюсь, ренегаты взбунтуются, если ты все бросишь. Сталкеру пришедшие наемники не слишком понравились, в частности, из-за продемонстрированного предвзятого отношения. Оттеснили его с совещания, как вшивую собаку, и негодовали, зачем разводящий взял себе в заместители одиночку. Ты обещал им хороший навар и месть обидчикам. Себе тоже, кстати, обещал. В принципе, ладно эти олухи, но неужели ты так просто готов предать себя?» «Я и не предаю. Что ты несешь вообще?» — раздраженно прошипел Бонсай, ведь парень был прав. Столько времени потратить на сбор своей бригады, на проработку будущего плана, на подготовку бойцов, а потом просто отступить. Но Вермут не весь синдикат. Если военные убьют его, разводящий не станет грустить. А вот если пострадают люди, которые хорошо к нему относились, будет неприятно. Из-за этого можно повременить с личными расчетами. Посмотри. Вермут прислал тебе бойцов, только когда ты совсем пропал. Наверняка он думал, что ты уже мертв, и просто хотел в этом убедиться. Людей послал так, для отмазки. А ты расслабился, готов лететь к нему на подмогу. Воробей недобро усмехнулся, на бледном худом лице отчетливо читалась обида. Он полыхал идеей и своим огнем поджигал затухающий протестный фитиль наемника. Забыл, из-за чего ты оказался на кордоне среди тех тупиц. Забыл, как Вермут игнорировал все твои просьбы о помощи. Это ты думаешь о нем, а он срать на тебя хотел. Не забыл. Ты прав. Престыженно признал правоту своего заместителя Бонсай. В самом деле, неужели одно знакомое доброжелательное лицо может его заставить отказаться от своих идей? Нет, остановиться значит предать себя, и делать это разводящий не собирался.